аморально видеть, как приходит в упадок наш Вискас, — промолвила жена мэра, — сознавать, что мы последние, кто будет жить в нем, и что мечты наших пращуров, наших прадедов, ахава, кельтов, через несколько лет сгинут, как дым. Вскоре и мы с вами покинем Вискас. Кто отправится в богадельню? Кто сядет на шею детям, вынуждая их заботиться о нас, немощных, дряхлых, неприспособленных к жизни в большом городе, тоскующих по тому, что оставили за спиной, стыдящихся того, что не нашли в себе достоинства передать новому поколению дар, полученный от наших предков? — Вы правы, — согласился кузнец. — Аморальна жизнь, которую мы ведем. Ибо когда Вискас уже почти разрушится, эти поля будут просто брошены или куплены за бесценок. Появятся машины, проложат новые дороги, снесут дома, и на их месте, на земле, обильно политой потом наших предков, возведут стальные башни, хлеб станут выращивать машины, люди будут приезжать на работу, а вечером разъезжаться по домам, находящимся далеко отсюда. Какой позор выпал на долю нашему поколению! Мы допустили, чтобы наши дети покинули город. Мы оказались неспособны удержать их рядом с нами. Мы просто обязаны спасти этот город любой ценой, — сказал землевладелец. Ему, единственному из всех, упадок Вискаса сулил немалые прибыли. Он мог скупить в нем все, а потом перепродать какой-нибудь крупной компании, однако вовсе не был заинтересован в том, чтобы почти за бесценок избавляться от земель, в недрах которых могли бы таиться сокровища. — А вы что скажете, святой отец? — обратилась хозяйка гостиницы к священнику. — Я толком разбираюсь лишь в моей религии, а в основе ее — жертва одного человека, которая спасла все человечество. И в третий раз наступило молчание, но ненадолго. «Мне пора готовиться к субботней службе», — продолжал он. «Давайте соберемся еще раз, ближе к вечеру». Все тотчас согласились с ним, назначили час встречи. У всех был деловой и озабоченный вид, словно их ожидало нечто очень серьезное. «То, что вы сейчас сказали, святой отец, очень интересно», — с обычной своей холодностью произнес мэр. «Прекрасная тема для проповеди. Думаю, что всем нам следует сегодня присутствовать на богослужении». Шанталь, больше уже не колеблясь, двинулась к валуну в форме фау, размышляя по дороге, как будет действовать, когда заберет свое золото. Вернется домой, возьмет все деньги, переоденется, чтобы не зависеть от капризов погоды, спустится на шоссе, поймает попутную машину и... Никаких пари. Здешний народ не заслуживает богатства, которое готово само свалиться ему в руки. Чемодана набрать не будет, чтобы никто не догадался, что она покидает навсегда Вискас со всеми его красивыми и бесполезными легендами, со всеми его боязливыми и благородными жителями, с его баром, вечно переполненным посетителями, которые обсуждают изо дня в день одни и те же темы, с его церковью, куда она никогда не ходила. Конечно, нельзя исключить и того, что на автовокзале ее уже будет поджидать полиция. Это в том случае, если чужестранка ее в краже, и так далее, и тому подобное. Сейчас девушка была готова идти на любой риск. И ненависть, которую она испытывала полчаса назад, сменилась иным, гораздо более сладостным чувством. Шанталь предвкушала месть. Ей нравилось, что именно она покажет всем своим землякам, сколько зла таится в глубине их якобы простых и добрых душ. Все они мечтают о возможности совершить преступление. Всего лишь мечтают, ибо никогда не отважатся ни на какое деяние. Так и продремлют они до скончания убогого своего века, твердя про себя, что они благородны, не способны совершить ничего противозаконного, всегда готовы любой ценой защитить достоинство своего города —